Оба хорошо понимали, что весть об этом тут же пойдет по Руси, укрепляя в воинстве веру в успех похода и крепость духа. К концу февраля в Переяславль подошли все рати. Шли в поход Святополк с сыном Ярославом, с киевской дружиной и пешцами, Владимир Мономах с сыновьями Вячеславом, Ярополком, Юрием и девятилетним Андреем. С ними шли Переяславская и Смоленская дружины и пешцы из всех Мономаховых земель. Давыд Святославич пришел с сыновьями Святославом, Всеволодом, Ростиславом и сыновьями Олега, Всеволодом, Игорем, Святославом. Шли с ними дружины и пешцы из Чернигова, Новгород-Северского и других подвластных Святославичем городов. Митрополит Никифор, как и просил Мономах, прислал епископов и попов с крестами, со всей церковной утварью, со всеми ризами, приказал и другим попам храмов Чернигова и Переяславля всячески помогать князьям в этом самом большом для русской земли походе в степь. Ехал с Мономахом и игумен Даниил, которому переяславский князь наказал составить позднее запись о первом походе вглубь Половецкого поля. Из Переяславля вышли во второе воскресенье Великого Поста, 26 февраля 1111 года. Уже здесь Мономах постарался и воинству, и всему люду выказать священный смысл похода. Из епископских ворот попы вынесли крест, а потом мимо креста с пением двинулся весь клир во главе с епископами. Все воины, в том числе и князья, проезжая и проходя мимо креста, получали благословение переяславского владыки, и долго еще, целых 11 верст до реки Альты, впереди рати шли церковные люди. На Альте войско остановилось, отдыхало. Здесь князья дождались дружины из других мест и затем уже двинулись в сторону Сулы. Перейдя реку Супой, миновав городок Воин, 3 марта рати вышли на Сулу, за 5 дней пройдя 138 верст. Дружинники двигались по 30 верст в день. Пешцы при этом заметно поотстали. С войском шел большой санный обоз. В санях везли брони, копья и щиты, котлы для пищи, ества и питье. Сидели на санях и попы. Уже на подходе к Суле воины стали снимать теплую одежду. С юга-запада подули теплые ветры, небо очистилось от серых низких туч, и на высоком синем небе засияло жаркое весеннее солнце. За день 2 снега осели, наполнились водой, потом повсеместно стали проглядывать черные прогалины. Лошади выбивались из сил, таща по черной грязи груженные сани. По этой тяжелой дороге от Сулы до Харола войско прошло 28 верст за один день. На Хароле Мономах приказал пометать сани, распрячь лошадей и перегрузить на них всю поклажу. Сделано это было быстро, и рати задержались ради этого разве что на час или два. После перехода Хорола князья вышли уже в дикое поле. Там не было ни русских крепостей, ни поселений. Здесь шли ничьи владения, кончалась русская земля. Но земля Половецкая еще не начиналась. 38 верст от Хорола до реки Псел прошли облегченно, без саней, за один переход, и 5 марта подошли к Пселу. Дальше войско двинулось на речку Голтву, находящуюся в 20 верстах, и там передовые дружины остановились, так как нужно было подождать всех воинов. Пешцы не поспевали за конными дружинами и вновь значительно поотстали, а Мономах, как и во время прежнего победоносного похода 1103 года, во многом уповал на пешцев и полагал, что только они способны выдержать удар тяжелой половецкой конницы. Наконец все собрались на Голтве, и уже вместе двинулись по направлению к Ворскле.